«Как грациозно, Додо!» «Я в восторге, дитя мое!» — искренне говорит губернаторша, кивая головой и теряя на миг свойственное ей кислое выражение человека, страдающего диспепсией. «Не правда ли, Мика, что она восхитительна? О, я предсказываю вам большой успех!» — картавит кто-то. Верочка поднимает голову, и ресницы ее вздрагивают. «Додо» — это уменьшенное от Дарьи, «Мика» — от Марии. И Верочка ожидала видеть двух молодых женщин, но перед ней сидит губернаторша 55 лет с обрюзгшим желтым лицом, а в атласном кресле, нервно обмахиваясь резным веером из слоновой кости, словно утонула маленькая сморщенная обезьянка. Верочка очень смешлива и боится расхохотаться. Взгляд ее падает на обнаженные плечи и грудь губернаторши, желтые и дряблые, как желе, и улыбка ее исчезает. Оскорбительно безобразными кажутся ей эти плечи под роскошными жемчугами. У старой черной обезьянки живые розы дрожат над ушами, и на сморщенной шее, как раскаленный уголь, горит рубиновый аграф жемчужного колье. И Верочке обидно за эти камни. Ей благосклонно задают вопросы на французском языке. Она отвечает скромно, но твердо тонким мелодичным голосом хрупкого существа, нерожденного для борьбы за жизнь. Этот голос трогателен. Ее произношение и ответы безукоризненны. Отходя, она слышит возглас Мики: «Упоительно!» И репутация Верочки готова. Те, у кого не было своего мнения, преклоняются перед приговором начальства. Кавалеры на перерыв спешат выпросить у Верочки танец. Она смущена. Она невольно прижимается худенькой грудью к рукаву шитого мундира, словно прося защиты. И этот жест странно волнует губернатора. Что до того, что волосы его седеют? Он никогда не был карьеристом, никогда не умел извлекать пользы из особого расположения к нему двора. Его женственной душе любовь всегда казалась высшим призом жизни. Верочка ищет глазами мать. Вот она, среди поклонников. Гордая, улыбающаяся. Как бриллианты сверкнули ее темные глаза, остановившись на лицах Верочки и губернатора. Рядом с нею полицмейстер Спримон и высокий молодой адъютант. «Почему не начинают?» «Сейчас начнем. Ваша дочь обворожительна. Она свела с ума всех наших дам. Я представлю ей кавалера на первый вальс. Владимир Карлович, ваше превосходительство, барон фон Нольде, мадмуазель Масолова». Нольде склоняет перед девушкой свою темную голову с пробором в жестких вьющихся волосах. Верочка опять делает глубокий реверанс, как перед губернаторшей. «О, милая девочка», — думает Нольде, еле сдерживая улыбку. «Могу я просить вас на вальс, мадмуазель?» — по-французски спрашивает он. Она видит его темные, запавшие под выдающимися характерными бровями глаза, его острый, как бы насторожившийся взгляд. Глубокое, странное и тягостное смущение охватывает ее. В первый раз ей стыдно за свои оголенные плечи. А в институте, с детства, зимой и летом она ходила декольтированной, с легкой пелеринкой на плечах. Но прежде чем она успела ответить, Надежда Васильевна становится между дочерью и бароном. Она держит за руку адъютанта. «Вера, вот тебе кавалер. Это Федя Спримон, сын Василия Дмитрича, мой любимец. Простите, Владимир Карлович», — улыбается она со злой искоркой в глазах. «Если вы не передумаете, просите дочь на второй танец». Она берет под руку почтительно склонившегося перед ней губернатора. «Можете начинать», — говорит она подбежавшему распорядителю. Тот глядит на хоры, махнул платком, оркестр начинает вальс. Он ждал мою Верочку, чтобы начать. Как это мило с его стороны, думает Неронова и тихонько прижимается к руке Опочинина.